Узел 3. Сентябрь-октябрь 1944 года. Третий день на Балтике шли маневры. Учились эсминцы, учились крейсера. Над Финским заливом проносились эскадрильи самолетов. В отличие от масштабных учений предвоенных годов, когда в заключительных маневрах конца сезона упор больше делался на тактику, как хорошо сумеет командир флота красных условно перетопить синий флот с помощью имеющихся у него сил. В данном случае было не до оперативных изысков. Открытая Балтика была нашпигована минами. Там встречались германские субмарины, а то и торпедные катера. И лишний раз соваться сюда крупными кораблями было не слишком умно. В ограниченной акватории залива корабли эскадры отрабатывали совместные эволюции, проводили многочисленные стрельбы, нарабатывали ходовые часы и автономность. Такого не было давно. Слишком уж много сил отнимала настоящая война, чтобы чему-то еще учиться на маневрах. Война производила естественный отбор по своим законам, и уцелевшие воспринимали это как должное. Я выжил, значит, я лучше. За ходом маневров наблюдал сам нарком ВМФ, находившийся в Кронштадте, в штабе КБФ. С ним безотлучно находился Трибуц и Самохин, командующий флотской авиацией. Трибуц Кузнецову не нравился. Круглолицый, потный и злой, с торчащими короткими усами, но он был похож на морского котика и орал своей луженой глоткой в микрофон рации, словно находился в море, а не в помещении штаба. Тем не менее нарком признавал, что в условиях Балтийского театра военных действий Трибуц вполне справлялся со своей задачей, заставляя ходящих в торпедной атаке моряков бояться огня противника меньше, чем встречи с грозным вице-адмиралом по возвращении. Третий по важности человек в фактической иерархии Балтийского флота – старый еврей Корман. Все с главных букв. Старший артиллерист флота и выдающийся снайпер – находился в данное время на борту Советского Союза, ведущего изо всех калибров огонь по щитам и выставленным на мертвый якорь ржавым бронированным остовом давно списанных кораблей. Кузнецов тоже предпочел бы сейчас находиться в море, ощущая на лице соленую влажность морского ветра, не долетающего до Москвы, а не слушать мелочные разносы адмирала каким-то неизвестным офицерам, неправильно составившим крайне важные бумаги. Море, как часто люди, носящие морскую форму и с гордостью называющие себя моряками, не имеют понятия о том, какое оно есть на самом деле. Как часто кронштадтские комендантские патрули ловят желтолицых подводников, не отдавших честь важному своей должностью береговому каперангу, да еще посмевших пререкаться, и доставляют их, бедняк, в соответствующую контору до выяснения. И томятся там матросы и старшины в каменном нутре, вместо того, чтобы с чистым и искренним восторгом глазеть на гуляющих по улицам живых девушек. А потом такой же бледный офицер в невысоком чине, каплея, сидит, вздыхая в приемной, и робким голосом упрашивает отпустить его матросиков, которые 3 недели не вылезали из железной коробки, отвыкли от устава, а в санатории путевок не хватило всем, и нельзя ли их выпустить, а то через 2 недели опять поход. И суровый кафтаранг строго выговаривает ему, что устав один для всех, И в этот раз он пожалеет и отпустит, если обиженный капитан первого ранга не станет лишнюю бучу поднимать. Но вы должны понять, что и так далее, и так далее, и так далее. А ведь многие и это считают морской службой. Настоящие моряки в это время шли по заливу в кильватерной колонне, возглавляемой линейным крейсером, и сигнальщики на крыльях мостика, щурясь от долетающих даже сюда брызг, всматривались в темнеющий восточный горизонт, из которого могли выскользнуть тени атакующих глиссеров или низкие силуэты расходящихся веером эсминцев. И штурмана, сталкиваясь лбами, чертили прокладки на ватманах. Пропустишь один створ или береговой ориентир, спишут на берег без разговоров. Нас не остановить. Слова командира линейного корабля, не обращенные ни к кому и прозвучавшие среди приглушенных голосов переговаривающихся офицеров, заставили Левченко обернуться. «Что?» «Нас никому не остановить», — повторил командир «Союза», уставившись взглядом в надвигающуюся темноту. «Я не знаю, что они там думают, что русские салаги, что им путь в море закрыт. Вокруг, посмотрите, мы задавим всех». Адмирал был несколько удивлен такими проявлениями чувств со стороны обычно строгого и прямого каперанга, но подобные слова не могли оставить его равнодушным. Только-только приведя в Архангельск отряд принятых у британцев кораблей и сразу же вызванный в Москву для отчета перед наркомом ВМФ, он после короткой беседы был послан в Ленинград, чтобы принять тяжелую бригаду на время маневров. Причиной тому послужил его опыт общения с британским линкором. Но статус этот был временным и заставлял с осторожностью относиться к мелочам. Иванова он лично встретил в первый раз и не был уверен, можно ли с ним разговаривать достаточно откровенно. «Я бы не стал вам возражать, Алексей Игнатьевич», — осторожно ответил он. «Согласен, такого я еще не видел». Линкор приближался к району стрельбы, и, вышедший вперед Кронштадт, невидимо замигал фонарем инфракрасной связи, докладывая об обнаружении цели. Через секунды принимающий аппарат на мостике Советского Союза выдал зуммером серию звенящих точек и тире. Ответ намигнул, подтверждая прием, и, вбежавший на площадку мостика сигнальщик, вложил в руки Иванова тонкую бумажную полоску. «Боевая тревога», — объявил каперанг, даже не успев дочитать передачу до конца. «Корабль к артиллерийскому бою изготовить. Прислугу зенитных орудий вниз, башни на правый борт 30 градусов, стенговые флаги до половины поднять!» Вой ревунов и топот ног сотен бегущих людей, рокотом доносящийся из глубины гигантского стального корпуса, добавились к ставшему напряженному рокоту отдаваемых команд. «Товарищ вице-адмирал, Чапаев позади в 9 кабельтовых», напомнил Иванов. «Конечно», — Левченко кивнув, обернулся к сигнальщику. «Теплограммой на Чапаев в течение всего учебного артиллерийского боя находиться вне зоны маневрирования, постоянно поддерживать контакт, быть готовым к отражению торпедной атаки, провести учения по борьбе за живучесть». Ему понравился стиль, в котором Иванов управлял кораблем, четко, не допуская двояких толкований. Тем не менее он знал, что в морском бою капитан первого ранга не был ни разу в жизни. И с некоторой долей сомнения принимал всю эту внешнюю отточенность. С Кронштадта докладывает. Цель одиночная, курс 300, скорость 15, дистанция 152. Просят разрешения на открытие огня индивидуально. И тут же прозвучало. Корабль к бою готов. Кронштадту самостоятельно огонь не открывать, приказал Левченко. Цель захвачена? Возникла пауза. Иванов, нервничая, выслушивал доклады артиллерийских офицеров. «Так точно, захвачено, параметры совпадают», — наконец ответил он. «Дистанция 141», — отозвался кто-то от телефонов. «Неплохо для сумерек». «Так точно, разрешите открыть огонь?» Левченко подумал, наклонив голову на бок. «Алексей Игнатьевич, вы знаете, по кому мы стреляем?» «Что? Ну, какого класса цель? Как бронировано? Что из себя представляет?» «Нет, виноват, не знаю». «Тогда как вы можете открывать огонь главным калибром? Как выбрать тип заряда, снаряд?» «Это задача старшего артиллериста». «Верно, конечно, но для этого вы должны ему сказать, к бою с каким противником он должен быть готов. Мы, кстати, стреляем по Фрунзе». Линейный корабль «Дредноут Полтава», так и не восстановленный после разрухи и крупного пожара в 1919 году. Проект его перестройки в линейный крейсер также не был осуществлен из-за недостатка средств, хотя этот вопрос поднимался вплоть до 1939 года. «Что?» Иванов, казалось, был потрясен. «Да что с вами, Алексей Игнатьевич? По Фрунзе стреляем. Его на буксире тащат». Левченко широко улыбнулся, довольный произведенным эффектом. «А сигнальщики до сих пор ушами хлопают. Не могут такую крупную цель опознать». «Так точно?» «И если бы мы заранее знали, что это линкор, то открыли бы огонь с максимальной дистанции, а так придется его нагонять, пока ваши сигнальщики, наконец, не поймут, с кем имеют дело». Несколько минут все молчали под впечатлением вежливой выволочки, полученной командиром корабля. Тот отошел в глубину мостика, потребовал связи с дальномерщиками, и, не повышая голоса и стараясь не употреблять в присутствии адмирала особо грубых слов, тихонько их обматерил. Тем не менее, пришлось ждать еще несколько минут, пока дистанция с целью не сократилась настолько, что длинный низкий силуэт старого линкора со срезанными надстройками не был опознан. Иванов повторил свой запрос. И на этот раз Левченко соизволил, дал согласие на открытие огня. «Огонь!» — спокойно произнес командир линкора в трубку, и появившееся через секунду на лице вице-адмирала выражение несколько компенсировало ему пережитое. «Етить твою мать!» — удивленно сказал Левченко после последовавшего залпа. «Ну, ничего себе плевочек!» Он видал, как стреляют линкоры, в том числе «Архангельск», с его 15-дюймовым главным калибром. Но Советский Союз выдал такой звериный рев, что собаки завыли, наверное, до самого Хельсинки. Снопы огня, вырвавшиеся из орудий линейного корабля, вытянулись на несколько десятков метров, осветив все вокруг апельсиново-багровым светом. Управляющий огнем задержал второй залп до момента, когда у скрывающейся в тени у кромки горизонта узенькой полоски корабля цели встали тонкие карандаши всплесков. Затем дал еще один залп и почти сразу же третий. С четвертого он перешел на поражение. И пять следующих залпов последовали с минимальными интервалами, заполняемыми ложащимися на ту же цель снарядами Кронштадта. Затем стрельбу задробили, и оба корабля вернули мористые, куда уже оттянулся Чапаев, ощетинившийся выставленными в разные стороны стволами своих универсалок.